Глава 10. Корпус исследования временных аномалий, а попросту служба времени, представлял собой примечательное сооружение. Буйная фантазия архитектора мешала стили не одного десятка эпох. Глазу не на чем было остановиться, и Эл захотелось отвести взгляд. Может быть, так было задумано? По гравиевой дорожке тоже в старом стиле навстречу ей шагал человек. «Капитан», — обратился он. Эл остановилась. «Это я прислал карточку. Я не назвал вас командором, я знаю, что это звание вам не по нраву. Старый оборот речи. Это выдало историка. Можете звать меня по имени в единственном числе. Мы не служим в космофлоте, и субординация здесь лишняя», — сказала она. «Ну как посмотреть, исследования времени тесно связаны с полетами на огромных скоростях». «Чисто математически», — заметила она. «Откуда вам известно, что я не люблю свое второе звание?» — спросила она. «Мне сказал Бишу, мы давно знакомы. Поблизости здание есть, где я тружусь, приглашаю в гости». Маленький корпус, в котором фасад не выражал этажность, показался из-за густого паркового массива, который они пересекли. По дороге они не разговаривали. Эл размышляла, что общего у Бишу с этим человеком, но то были просто домыслы. Проницательность ее подводила за отсутствием напряжения жизненных событий. «Вы обеспокоены чем-то?» – спросил он. «Личное?» «Да, личное», — коротко ответила она, разговор опять оборвался. Эл перестала угадывать количество этажей. Она рассматривала холл, а потом апартаменты, которые располагались на первом этаже. Назвать их кабинетом язык не поворачивался. Эл сразу вспомнила Тома и заключила, что собеседник — личность творческая, с необычными увлечениями. «Тут можно работать», — не скрывая удивления, удовольствия заметила Эл. «Еще как, присаживайтесь, пожалуйста, нам необходимо обстоятельно поговорить. И забудьте официальные условности. Чем меньше их будет, тем мне будет проще». «Вы не представились», — намекнула Эл. «Высунули карточку в утилизатор, не прочитав имени», — предположил он. Эл достала карточку. Действительно, имя было. Алексей Дубов. Эл хотела узнать отчество, но вспомнила, что это время такого обращения не требует. «И на ты», — попросил он. Эл кивнула. Они сели к прозрачному с перламутровым отливом столу, на котором ничего не лежало. Эл положила на него карточку и заметила, как пространство сразу сузилось. В первое мгновение стол показался большим. Он разделял собеседников, и маленькая карточка сократила расстояние. Это был интересный эффект. Она осмотрелась в поисках других метаморфоз. Пространство было обставлено по определенному принципу. Взгляд скользил и останавливался на некоторых предметах в определенном порядке. «Здесь вещи располагаются особенно», — сказала она. «Только человек, знающий психологию храмовой архитектуры, мог это заметить. Другим моим коллегам это просто нравится. Бишу рассказывал, что в тебе грандиозные потенциалы». Замечание насторожило Эл. «Когда так вот начинается беседа, это значит, что вам от меня что-то нужно». Когда он улыбнулся, улыбка понравилась ей. «А возможно, простая беседа?» — спросил он в свою очередь. «Нет», — согласилась с его подозрением Эл. «Доверие? Так глупо утраченное доверие. Не извините нас, людей. За всех сразу прощения прошу». Эл понравился и его голос, тихий, но четкий, его интонации были точны. Он, должно быть, хороший оратор. Извинительные нотки тронули ее. Эл не захотелось возражать ему, не при такой подаче. Она улыбнулась вместо ответа. «Много предложений? Я опасался, что мое послание просто канет в утилизаторе». «Почти кануло, спасибо вам, моему другу», — не стал отпираться Эл. «После такого красивого появления назначения будет достаточно», — с некоторым разочарованием заметил он. «Давайте поговорим о деле», — предложила Эл. «Я все-таки выскажусь». Он вздохнул, потупился. «Я видел полеты вчера, и мне нравятся такие праздники. Двое моих сыновей учились в академии, теперь дочь пошла туда же. Молодежь влекут просторы, трудности. Я для них старик, мне земля милей. Но вчерашний полет вашей тройки – это было грандиозно. Я против решения жюри. Да, рискованно, резко, остро, на грани, но как красиво». «Я тоже», – призналась Эл. «У меня впечатление сложилось, что обилие предложений граничит с намерением спроводить меня куда-нибудь обратно в космос. Полет всех просто раззадорил. Меня обвиняют в хулиганстве». Он засмеялся тихо, и плечи его сутулились, смешно сотрясаясь в такт смеху. «У меня выросли шансы? Я начинаю думать, что летать вы не хотите. То есть ты. И мой кабинет тебе понравился?» «Да, понравился. Прежде я попадала в помещение, и первое, что делала, это искала путь возможного бегства. А время сделало свое дело. Мне здесь просто нравится. Если даже патруль появится, я убегать не буду. Патруля не будет, я не настолько лжив. По интонации Эл догадалась, что ход ее мыслей ему неприятен. Он был искренним человеком, располагающим к себе, и его интерес к ней был вызван чем-то важным. При иных обстоятельствах он не стал бы к ней обращаться. Эл почувствовал это наверняка. «Алексей, так о чем будет разговор?» И только теперь Эл заметила, что он действительно не молод. До этого момента его бодрый вид и приподнятое настроение делали его человеком без возраста, и вдруг перемена. Он постарел на глазах. «Я думал, ты не прилетишь», — увидел изображение с границы территории, понял, что встреча состоится. «Готов был прислать десяток приглашений, пока меня заметят. Мне трудно». Он задумался. Эл ждала, рассматривая пестрый ковер за прозрачной границей стола. Она убрала пластинку, чтобы проверить эффект искривления пространства. Алексей заметил этот непринужденный жест. Она успокоилась, если занялась шуточными исследованиями. Самое время говорить. Не скучно быть просто наблюдателем. Одно время, пусть кризисное, но тогда не происходило значительных событий. До значительных событий еще несколько десятилетий. У меня чувство, что тебе лет 500. Размеренная жизнь выбирают либо те, кто перемен не желает в принципе, либо тот, кто переменами присытился. Странное начало, отреагировал Эл. Я начинаю верить, что право жить здесь, на этой планете, действительно сопряжено с некими течениями. Словно я права не имею здесь находиться. Вот и я мучаюсь той же дилеммой, признался он. Мне трудно просить. Просьба связана с трудностями, с необходимостью отказаться от избранного тобой образа жизни. Если бы я видел иного кандидата, то не послал бы приглашение. И как далеко вы собираетесь меня послать? Вы, это, конечно, не лично вы. Я имею в виду службу времени. И даже если вы увлечете меня идеей, я все равно одна не пойду. Со мной еще четверо, как минимум. Условие жесткое. Но, разумеется, будет участвовать вся команда, покивал он. Так мне, значит, можно попытаться. Эл, у меня просьба, не отказывайтесь сразу. Это не сделка, не политика, пока не манипуляции, не наука. Это чистая наука на грани цивилизаций. Заинтригованно. Эл в знак согласия поклонилась собеседнику, сложила руки домиком, опираясь локтями о прозрачную столешницу. Указательными пальцами обеих рук она зажала губы, и взгляд ее стал пронизывающим и хитрым. Алексей сделал жест рукой. В боковую, едва заметную дверь проскользнула фигура. Эл искоса посмотрела на визитера, вытянула руки перед собой, отчего столик стал еще меньше. «О, старый знакомый», — сказала она. Это был гуманоид, с которым они беседовали на базе. В точности он, если можно доверять глазам. «Ну и как это понимать?» «И непременно я!» Старый знакомый кивнул с достоинством, присел рядом с Алексеем. «Мой коллега достаточно долго излагал мне свою гипотезу о том, что наши предки общие», — сговорил Алексей. «Я склонен ему верить». Сейчас, когда рядом с гуманоидом сидел привычного вида человек, Эл сочла, что они сильно отличаются. Кроме устройства тела, рук, ног и глаз, ушей и даже волос, можно было перечислить массу отличительных признаков. «А я-то здесь при чем?» — спросила она. «Я несколько особняком, поскольку моя матрица нетипична для человека». «Нет, я имел тебя в виду как экземпляр для исследований», — поторопился объяснить Алексей. «Необходимо твое знание прошлого и возможность в него попасть. Речь ведь идет о временном путешествии. Точка заброски лежит за границей наших возможностей». «Я не олох. Мне же не случайно галактажители командорское звание присвоили в области разведки. Ваши возможности — это лет, 300-500 до нашей эры. Это в лучшем случае. А судя по отличиям наших предков, нас миллионы лет разделяют. Где тут почва для исследований? Археология — наука благородная. Спорить не буду. У меня древнее представление и сугубо земное. Раскопки, наземные поиски, исследования артефактов». Эл была готова упрямиться до последнего. «Именно», — уточнил гуманоид, — «артефактов». «Коллега», — вмешался Алексей, — «лучше я изложу. Здесь есть тонкости, которые для нас с вами ясны, а вот у Эл они вызовут протест и подозрения. Эл, мне известно, что была предварительная беседа, и наши гости услышали категорический отказ от тебя. Ты не желаешь вмешиваться в работу нашего направления науки, но я готов посодействовать. Я не уверена, что допуск посторонних в эту область нашей истории разумен», — ответила Эл. Алексей вдруг поднял брови, искренне удивился, посмотрел на гостя, на Эл, Ни тот, ни другая никак не прокомментировали сказанное, и его немой вопрос не был услышан. «Эл, объясни», — попросил он. «Я повременю. Ни в чем суть вопроса. В прошлый раз я не вдавалась в подробности. Поскольку наши гости настойчиво пытаются заполучить меня, и у меня есть основания думать, что намерения их очень серьезные и продиктованы крайней необходимостью. Я в первую очередь в любом деле требую правдивого изложения причин, мотивов. Итак», она по очереди посмотрела на обоих. Гость жестом дал понять, что говорить теперь будет он.